Глава 15. Модистки поцелуй, попаданки подарок. Злата. Несколько часов в пути, и поздним вечером мы въехали в Родеон. Карета остановилась около дома, и я с предвкушением приготовилась покинуть эту тесную коробушку. Таффи первая направилась к выходу. Она сошла с подножки на утоптанную снежную дорожку, и тут раздалось. «Тафилис Южная, вы почему покинули город без предупреждения?» Как нарочно нога модистки поехала, и если бы не кинувшийся спасать девицу Рэй Быстров, непонятно, чем бы все это закончилось. От неожиданности я приложилась лбом к косяку каретной дверцы. Настолько грозным прозвучал голос стража. Уставилась во все глаза на этих двоих, застывших словно статуя, ошарашенная модистка в объятиях оборотня. И с каждой секундой улыбка Вервольфа становилась все шире, а он сам довольнее. «Капитан, вы нас преследуете?» Таффи после нескольких часов пути источала язвительность. Она отпихнула своего спасителя и взглянула на него со всей суровостью. Я быстро покинула карету, позволив кучеру выгрузить наш багаж под двери мастерской. Он едва не отдавил ноги Таффи. «Разве мы преступники, чтобы предупреждать?» Вклинилась я в разговор этих двоих, но тут же поймала на себе предупреждающий взгляд оборотня. «Вроде как, куда ты лезешь? Стой и помалкивай, когда я подкатываю к хорошенькой модистке». Только молчать-то уже было поздно. К тому же мы устали с дороги, а этот образец законности опять углядел какое-то нарушение. Так бы и сказал, что зашел навестить модистку, а ее дома нет. Кучер, решивший, что пора линять, воспользовался заминкой и вскочил на козлы, после чего карета тронулась и покатила прочь. «Тафилис Южная, пострадавшая!» Страж развернулся ко мне. «А вы — Злата Максимова!» «А она — герой и мой спаситель!» Не выдержала Тафилис. Она глянула на оборотня со всем презрением и возмущением, на которые была способна. «Осталось только узнать, где находились доблестные стражи. И вообще, капитан, мы уже этой темы не касаемся, разве не так?» Тут случился мелкий конфуз. Таффи, моя заступница, закашлялась, и на ее глазах выступили слезы. А Вервольф, который еще минуту назад пытался озвучить нам выговор, растерянно уставился на модистку. И глаза у него вдруг сделались такими виноватыми, что я решила, показалось. «Быть такого не может, это все усталость». «Скорее в дом», — проворчал страж, подхватывая саквояж модистки, а заодно беря под руку ее саму. Упрямая девица под предлогом снять запирающее заклинание выскользнула из хватки оборотня, а потом первая вошла в дом. Я же посмотрела на свою сумку и вздохнула. Она была не тяжелой, но ее-то капитан даже не заметил. Потопала в дом, намереваясь поскорее сменить дорожное платье на нечто домашнее. А еще мне просто до одури захотелось жареной картошки. И пока Таффи указывала оборотню, куда пристроить ее саквояж, они оба скрылись в мастерской, я направилась к себе. С наслаждением прошлась по полу босиком, стащила надоевшую одежду и потопала в ванную. С удовольствием быстро приняла душ, затем натянула домашнее платье, заплела волосы в косу. Я уже спускалась по лестнице, старательно прислушиваясь, где сейчас могут находиться Тафилис и Рэй Быстров. Никаких слов или спора до меня не доносилось. Наверняка он уже ушел, а подруга, как и я, спокойно переодевается. На первом этаже у нас располагалась не только мастерская, но и кухня, и я направилась готовить ужин. И дело не только в том, что хотелось есть. Иногда рутина успокаивала. А картошку я не ела целую неделю, и это срочно нужно было исправить. Проходя мимо мастерской, я услышала глухой звук падения и повернула туда. Мне представилась упавшая стопка ткани, которую Таффи выгрузила из саквояжа. Без каких-либо подозрений я открыла дверь. Капитан и модистка стояли посреди мастерской и целовались, позабыв про то, что их видно с улицы. Целовались страстно, наплевав на всех и вся. Рука Рэя сжимала распущенные волосы девушки, словно это доставляло ему большое удовольствие. Хорошо, что пальто подруги нашло место на столе, а не на полу, рядом с валяющимся саквояжем и шапочкой. Я вытаращила глаза от удивления, но быстро исправилась. Прикрыла за собой дверь и тихо хмыкнула. «Эти двое!» Между ними искрило с первого дня знакомства, и было понятно, что Вервольфу приглянулась хорошенькая самостоятельная модистка. Но чтобы вот прямо сейчас и здесь... Ошарашенная увиденным, я направилась на кухню. Однако до нее не дошла, когда раздался звонок. Неужели кучер что-то позабыл отдать? Но не успела я приблизиться к двери, как послышался еще один звонок. На этот раз он показался мне нервным. Словно тот, кто пытался к нам войти, был бесконечно занят или обладал прескверным характером. Сразу представился недовольный жеребец, который внезапно соскучился по модистке и решил заказать у нее очередную рубашку, возможно, даже две. Я ошиблась. За дверью оказался высокий мужчина в мундире. В руках он держал огромный букет нежных белых роз. Меня незнакомец осмотрел с ног до головы весьма придирчиво, словно намеревался увидеть здесь кого-то более представительного, более пышного и фигуристого. «Вы Злата?» — поинтересовался незнакомец, что-то пытливо выискивая в моем лице. «А вы?» Я сложила руки на груди, но с места не двинулась. Мало ли, кто он и к кому. А если каждого в дом пускать, то и по миру пойти можно. «Злата Максимова?» Переспросил мужчина, будто здесь у нас водился десяток разных Злат. «Она самая», — подтвердила я и улыбнулась. «Вроде как, смотрите, другой не имеется». «Злата, кто там?» Послышался в глубине коридора голос Тафилис. Подруга довольно быстро оказалась рядом с нами. Я же чуточку посторонилась, пропуская ее к незнакомцу. «Не знаю, этот человек не представился, он спросил меня», сообщила я, глядя на цветы и догадываясь, кто именно мог их послать. Уж точно не Павлов. «Извините, это чистая формальность, мало ли». Смутился мужчина и внимательно глянул на модистку. Раскрасневшаяся, с распущенными волосами и припухшими от поцелуев губами, она была чудо как хороша, и незнакомцу точно понравилась. И тут раздались они, шаги за моей спиной. Незваный гость прищурился, словно оценивая всю ситуацию в целом, и стоит ли дальше ее развивать. Мужик оказался не слишком азартным, возможно, что женатым. Решил, что пообщался достаточно, и пора уходить. «А раз это вы, тогда держите». Человек скупо улыбнулся и вручил мне букет. Большой и, что удивительно, совсем не колючий. Я повернулась к модистке. Наверное, мое лицо отражало растерянность, раз подруга отобрала этот шикарный веник и достала из него карточку, на которой аккуратным почерком было написано «Синеглазки». «А офицер-то из королевской стражи», добил меня Вервольф. Он сдвинул брови и потребовал разъяснений. «Рассказывайте, что у вас тут происходит?» «Бегу и падаю», — отозвалась я, намереваясь протиснуться мимо оборотня. «Не стоит», — предупредил Быстров, преграждая мне путь. И, надо сказать, я, по сравнению с этими оборотнями, смотрелась как клоп среди мутантов-переростков. Пришлось задрать нос и идти напролом. «Держите!» Воскликнула я, впихнув букет в руки Вервольфа, а сама прошмыгнула мимо. Капитан довольно шустрый товарищ, но не ожидал от меня такой прыткости. Схватил букет как родной, однако и в себя пришел довольно быстро. «Стоять!» — скомандовал он, и я же припустила еще быстрее, причем в сторону кухни. И вроде бы надо поговорить по-человечески, но терпеть не могу, когда кто-то пытается мной командовать. Пусть лучше лошадь свою строит. Или коня. Я только-только успела начистить картофель и лук, нарезать их и отправить в сковороду, как в кухню вошла Тафи. Следом за ней, весь такой уверенный в себе и суровый, появился капитан. Он одобрительно глянул на выбранную мной объемную посудину и заявил. «Пожалуй, от ужина я не откажусь». Мог бы и не озвучивать свои наклонности. Я и без него догадалась, что капитан с халявного чая переберется на что-то более существенное. «Злата, тут кое-что написано для нас». Подруга положила прямо на стол передо мной присланную принцем карточку, только на этот раз перевернула ее синеглазкой вниз. Надпись на обороте гласила, что завтра утром за нами заедут и чтобы мы были готовы. «Интересно», — протянул оборотень. Я в этот момент мыла нож, но после слов Вервольфа взглянула на него. «Вы в курсе, что у принца в замке две невесты?» — спросил он. «Само собой», — кивнула модистка. «Потому нас и позвали». «Понятно». Снова протянул оборотень, словно решаясь поделиться чем-то интересным. «А про них самих что-нибудь знаете?» «Принцесса горная и принцесса морская», — ответила я нехотя. Присутствие капитана напрягало. И вместе с тем я была не вправе выставлять его за дверь, даже если мы устали и пора бы отдохнуть. Таффи разрумянилась, а вот куда они дели букет, ума не приложу. «Все так. Но ведь еще неизвестно, кто из них станет королевой. И придется постараться не поссориться ни с одной из них». Вервольф многозначительно поиграл бровями, будто до него мы об этом не думали. Перспектива видеть избранниц оборотня — так себе перспектива. И я решила, что, несмотря на симпатии, ни за что не клюну на этого Родеонского. Нравится ему, что девушки кружат стайкой, так пусть это изображают принцессы. Я девушка простая, без голубых кровей и витиеватой родословной. Понятия не имею, как с такой правдой жизни существовать, но меня все устраивает. Очередной звонок в дверь был воспринят нами единодушно. Мы переглянулись, однако нужно было идти открывать. Тафилис первой направилась к двери. Я пошла за ней, мечтая, чтобы это был не Павлов. Алекс неплохой парень, но сегодня мне хотелось отдохнуть, а наша прошлая встреча была более чем насыщенной. «Снова вы?» — удивилась Тафилис. «Я!» — подтвердил офицер, только при этом смотрел он не на модистку, а на меня. «Кое-что забыл». Быстрым движением страж сунул руку за пазуху и извлек оттуда небольшую коричневую коробку, украшенную серебряными вензелями, протянул ее мне. Интуитивно я спрятала руки за спину, уверенная, что еще одни панталоны — это точно не моя мечта. Все что угодно, только не это. Однако слова Тафилис исправили ситуацию. «Королевский шоколад!» — произнесла она с придыханием. «Он самый, для вашей подруги», — сообщил офицер, и мне не оставалось ничего иного, как взять этот подарок. Признаться, он растрогал меня куда больше, чем все предыдущие. Конфетки я всегда любила, но вот чтобы королевский шоколад — это впервые. «Спасибо», — поблагодарила стража. «Я девушка вежливая, если меня не обижают».